Ечен застонал и сильно сморщил брови, с трудом терпя эту боль. Однако этот скоп энергии становился все более сильным, непрерывно разбухая внутри каналов Ечена. У Ечена было своего рода ощущение, что его тело разорвется на части. Бах! Ечен словно услышал, что из его тела доносился звук взрыва, и этот скоп энергии был готов разорвать его каналы на части. Ечен выплюнул сгусток крови, от резкой боли у него потемнело в глазах, но тем не менее он держался, стиснув зубы, и непрерывно вращал 9 звездных навыков. Культивируя до настоящего момента тело Ечена достигло очень изумительной степени, каналы его уже были очень эластичными, однако все равно не сдерживались и лопались. Сложно вообразить, насколько страшной была эта энергия. Даже Ечен, с такой изумительной стойкостью, тоже не мог выдержать эту страшную боль, которая брала начало от мучений души. Этот скоп энергии ударял раз за разом. Ечен ощутил, как его тело разрывалось на части, а потом медленно восстанавливалось. Это и есть перерождение из Чжаньхуана в Шишиня. Тело Шишиня полностью отличалось от тела Чжаньхуана, и после восстановления тело Ечена достигло совершенно новой степени. Этот скоп энергии постепенно достиг головы. Ечен ощутил, словно в голове раздался взрыв, затем метательный нож начал непрерывно жужжать. Одна за другой сцена начала вращаться вокруг него, летая вокруг метательного ножа. В эту минуту Ечен словно ощутил, что метательный нож издавал очень сильные эмоции. Это была своего рода сильная печаль и еще ярость, и в эту минуту метательный нож выпускал ци, которая была наполнена энергией, готовой стереть все с лица земли. Бах! Ци метательного ножа вырвалась из тела и направилась во все концы звезды Тянь-Юань, заполняя всю звезду Тянь-Юань. Вся звезда Тянь-Юань задрожала от страха, словно это было землетрясение. Такого рода ци вызвало страх у души звезды Тянь-Юань и остальных. Город Тянь-Юань и 9 городов. Что такое? Что произошло? Толпа Шишини от испуга изменились в лице, они в первую же секунду ощутили эту страшную ци. Какая страшная ци? Выражение лица Лонг Ди очень сильно изменилось. Могущественность такого рода ци сложно себе вообразить. Этой энергии достаточно, чтобы стереть всю звезду Тянь-Юань с лица земли. Как на звезде Тянь-Юань неожиданно могла появиться такого рода страшная ци? Неужели на звезду Тянь-Юань прибыл какой-то изумительный культиватор? Толпа Шишини с быстрой скоростью направили свою мысль на поиски, в итоге их мысли собрались на территории клана Е, потому что они ощутили, что этот скоп ци исходил с территории клана Е. На территории клана Е все соплеменники тоже были очень изумлены, и от этого скопа ци словно вообще не могли пошевелиться. Что с братом Еченом? Али сморщила брови и была взволнована. Выражение лица Дань Тайлин было сосредоточенным. Она не знала, какая же беда случилась с телом Ечена. Играющие в этот момент с Сиатянем Ероу и Билин тоже не могли пошевелиться от этого скопа ци. Это была очень страшная энергия. Отличающийся от всех людей Сиатянь громко смеялся и махал своими маленькими пухлыми ручками, затем встал, сделал несколько шагов и снова упал. В скором времени тот скоп ци словно отступил и с быстрой скоростью вернулся в тело Ечена, после чего культивирование Ечена сразу же возвысилось, и тот прочный барьер между границами Чжаньхуан и Шишень больше не мог преградить Ечену сделать шаг вперед. Бах! Раздался звук взрыва. Ечен наконец прорвался с границ Чжаньхуан на границы Шишень. Словно в тот миг, когда Ечен прорвал барьер границ Шишень, скоп еще более могущественной души вышел из его тела и ворвался в тела слуг Шишени и еще соплеменников клана Е. Через некоторое время снова трое Шишини слуг прорвались на границе Шишень 8 уровня сложности. Кроме этого, Дань Тайлин, Али, Роуар, Билин и остальные люди, под вскармливанием этим скопом ци с быстрой скоростью продвинули свое культивирование. Дань Тайлин раньше всех прорвала барьер, вступив на границы Шишень. Сразу же вслед за этим Али, Билин и Роуар, затем Сяю, Сяи и Мэйяр. Только учащийся разговаривать Сиатянь и еще душа Темного моря тоже прорвали барьер, достигнув границ Шишень. В клане Е культиваторы на границах Шишень начали появляться, словно молодой бамбук. За один раз появилось сразу же 10. Такие как и Куай, и остальные, все достигли границ Чжаньхуан 10 уровня сложности, и количество культиваторов на таких границах составило более 200. Те культиваторы на границах Даосюэн 10 уровня сложности, один за другим достигли границ Чжаньхуан, и количество Чжаньхуани в одно мгновение составило более 800. Лонг Ди и остальные с большим изумлением смотрели на все это. Что же в конце концов сделал Ечен? Что же это за ци была только что? Изменения клана Е на самом деле вызывали страх. Ечен ощутил, что скоб за скобом ци, словно воронка, вращались вокруг его тела, и каждая нить сюань ци содержала в себе силу пространственно-временного узорчатого пути. Это было несравненное могущество. У Ечена было своего рода предчувствие. После того, как он прорвался на границе Шишень, в метательном ноже тоже должны были возникнуть изменения. Он активировал мысль, и один за другим метательные ножи сюньцы летали перед его телом, и на удивление вмиг он смог сконцентрировать 100 метательных ножей из сюаньцы. Это вызвало небольшое удивление на сердце Ечена. Помимо количества в форме метательного ножа также произошли изменения. Каждый нож сверкал ярким блеском, каждый был полностью покрыт сложными узорами, и на нем проявлялась презирающая небеса ци. Как только метательный нож из сюань ци появился, все души предметов внутри оружия на территории клана Е сразу же начали дрожать, сжали свою ци, словно стая напуганных птиц. Все люди были ошеломлены. Глава 752. Культиватор на границах владыки звезды. Ечен активировал мысли, более 100 метательных ножей с быстрой скоростью отлетели, затем снова вернулись, словно управлялись руками и пальцами. С каждым ножом у Ечена была взаимная связь. Ечен был очень доволен своим прорывом барьера. Он убрал метательные ножи, затем душа осмотрела территорию клана Е, и на лице невольно появилось удивление. Он никак не ожидал, что его прорыв барьера сможет активировать прорыв барьера Дань Тайлин, Али и остальных. Душа на самом деле была очень таинственной. Все это благодаря удивительному метательному ножу в голове Ечена. Ечен был наполнен любопытством по отношению к метательному ножу. Что же в конце концов за всемогущий смог создать такого рода могущественный метательный нож? На территории клана Е за один раз снова появилось 10 шишини, теперь у них было 20 шишини. Плюс к этому такое большое количество чжань-хуани, реальная сила клана Е уже была очень изумительной. Ци метательного ножа постепенно исчезла, и на звезде Тянь-Юань снова восстановилась тишина. Лонг Ди и толпа шишини обсуждали между собой, передавая сообщения. «Неизвестно, сколько еще в клане Е может появиться шишини», — со вздохом сказал Вэн Ди. «Сейчас в клане Е уже было такое большое количество чжань-хуани, более 800 человек». И у всех этих более 800 чжань-хуани была высокая степень слияния с душой звезды, значит, большая часть скорее всего смогут прорваться на границы Шишень. «Расцвет могущества клана Е приносит большую пользу для нашей звезды Тянь-Юань», — сказал Я Ди. «Сейчас клан Е уже был важной составной частью звезды Тянь-Юань». Лонг Ди немного кивнул головой. «Сейчас клан Е уже, можно сказать, был опорой звезды Тянь-Юань. Были некоторые вещи, которые он не рассказывал остальным шишиням, например, про метательный нож, и еще про 8 уровень подземных лунных чертог. То, что сейчас в клане Е появилось так много шишиней, уже не было так удивительно для Лонг Ди. Он все время думал о том, когда же Ечен сможет прорваться на границе Шишень 10 уровня сложности, чтобы открыть сокровищницу на 8 уровней подземных лунных чертог, и только тогда это будет самым изумительным событием. Один поврежденный набор доспехов небесного серебра получилось обменять на такое большое количество шишини, а внутри подземных лунных чертог есть бесчисленное количество совершенно целых доспехов небесного серебра. Если их достать, то насколько шишини можно будет поменять? Лонг Ди думал, что те доспехи небесного серебра владыки звезды Тянь-Юань, возможно, были взяты с 8 уровня подземных лунных чертог. Вероятно, тот старик в сером халате подарил их владыке звезды Тянь-Юаню. Что же произошло в те годы? Какое же все же было прошлое у того старика в сером халате? Несмотря на то, что Лонг Ди всегда был серьезным, однако даже у него зародилось любопытство по отношению к тому старику в сером халате. Лонг Ди, Ечен, кажется, может концентрировать своего рода души, и после того, как люди поглощают эти души, то могут значительно продвинуть свое культивирование. Может быть, нам тоже слиться с несколькими душами? Уди передал сообщение Лонг Ди, спросив. Лонг Ди покачал головой и сказал: «Пока понаблюдаем, мы еще точно не знаем, есть ли побочные эффекты этих душ, и если неожиданно возникнут какие-то проблемы, то у нас как минимум будет немного сил, чтобы защитить звезду Тянь-Юань». Прошлое того старика в сером халате было очень таинственным, и это зарождало у Лонг Ди кое-какие мысли. Возможно, наступит один день, и Ечен наконец сможет покинуть звезду Тянь-Юань, направившись в этот беспредельный космос. Тогда Лонг Ди и остальные по-прежнему останутся на звезде Тянь Юань и продолжат защищать ее. Неважно, будет ли звезда Тянь Юань процветать или же погибнет, неважно, будет ли она бедной или же богатой, они все равно будут защищать ее, так же, как и те люди в прошлые времена, вплоть до того, пока их души снова не вернутся на небо звезды Тянь Юань. А Ечен был другим. У Лонг Ди было своего рода предчувствие, что Ечен принадлежал более могущественному звездному небу, и ему не было необходимости оставаться запертым на такой маленькой звезде, как Тянь Юань. После прорыва на границе Шишень, Ечен снова разделился на два двойника. Один остался на территории клана Е и помогал соплеменникам вводить души, а другой двойник направился в город Тянь Юань. Лонг Ди, я направлюсь на звезду Цзы Юнь. Рядом со звездой Цзы Юнь должно быть еще есть несколько предков дьявола. Кто знает, возможно, у нас получится найти их следы. Пока те более 500 предков дьявола не прибыли, для начала нам нужно ликвидировать всех предков дьявола поблизости, сказал Ечен. Он вспомнил Шишеня Сюань Лина, который бесследно исчез. Шишень Сюань Лин сбежал, и кто знает, может быть, в каком-то углу сейчас пристально наблюдает за ними. Лонг Ди подумал, затем слегка кивнул головой. Хорошо, иди. Если получится ликвидировать всех предков дьявола поблизости, то на звезде Тянь Юань и звезде Цзы Юнь станет намного безопаснее. Сейчас их реальная сила выросла намного, к тому же у них появилась самодвижущаяся звезда, благодаря которой они могут передвигаться по звездному небу, а значит, у них есть возможность ликвидировать всех предков дьявола поблизости. Когда ты направишься на звезду Цзы Юнь, я отправлю людей на поиски на вечные звездные могилы. Если будут какие-то новости, я сразу же отправлю людей, чтобы сообщили тебе, сказал Лонг Ди. Угу, вечные звездные могилы — очень опасное место, скажите им, чтобы были очень осторожными. Ечен немного кивнул головой, затем распрощался с Лонг Ди, и его второй двойник вошел внутрь телепортирующей формации, направляясь на звезду Цзы Юнь. А что касается его первого двойника, то он полностью ушел в культивирование, находясь на территории клана Е. Он начал переваривать еще больше фруктов мудрости Дикого Края, усердно продвигая свое культивирование. Полмесяца пролетели в одно мгновение. На звезде Тянь Юань все было тихо и спокойно. На территории клана Е на одном лугу росла зеленая трава, расцветали красивые и пышные цветы, все было наполнено жизненной энергией, что на сердце человека невольно появлялось ощущение блаженства. Луг был наполнен смехом и радостными голосами. Ся Тянь уже мог говорить слово «папа». Как только он родился, то уже обладал границами Чжань Хуан. Его скорость продвижения культивирования была невообразимой, и сейчас он уже был на границах Шишень. Ся Тянь был намного смышленнее простого ребенка, однако все так же оставался таким же хулиганом, как и раньше. «Папа», — лепеча сказал Ся Тянь, он сидел на плече Ечена и громко смеялся. Его кожа была белой и нежной, глаза были большими и воодушевленными, на щеках его был румянец, он был очень милым и был очень похож на Ечена, когда тот был маленьким. Ечен был наполнен любовью по отношению к Ся Тяну, это и есть близкие чувства кровного родства. В отдаленном месте Дань Тайлин как раз стояла под деревом, и нежным взглядом смотрела на них, в ее глазах промелькнула нежность и счастье. А Али, Роуар и Билин в это время сидели, поджав ноги неподалеку, и культивировали. Территория клана Е была словно ковер из цветов, казалось, будто тут был рай. Именно в этот момент Али неожиданно открыла глаза и передала Ечену сообщение. «Брат Ечен, люди звезды скрытых облаков снова прибыли». Ечен немного сморщил брови, затем его мысль осмотрела небо над городом Тянь Юань. Тут же он увидел, как с неба медленно спускался один корабль Млечного Пути. Эти люди звезды скрытых облаков на самом деле слишком настырные, что они опять собрались делать. Билин тоже открыла глаза и немого сердито говорила. Все мысли Шишени звезды Тянь Юань собрались на корабле Млечного Пути. Корабль Млечного Пути медленно опускался и остановился на расстоянии 500-600 метров от города Тянь Юань. Толпа людей звезды Тянь Юань были немного удивлены. До этого корабль Млечного Пути никогда не останавливался на такой высоте. В сердцах людей было недоумение, тут же неожиданно раздался звук удара, затем скоп могущественной ци без всякого предзнаменования начал, подавляя, опускаться. Тот скоп ци исходил из центра корабля Млечного Пути, и с грохотом, словно кара небес, подавляя, опускался вниз. В мгновение ока все побледнело, воздух словно деформировался, затем скоп несравненно могущественной ци, застилая небеса, направился вниз, ощутив эту несравненную силу давления, которая словно хотела все искрошить. Толпа людей звезды Тяньюань испугались и тут же начали действовать. Дворец Чжаньхуани, 9 укрепленных городов, территории клана Е, более 30 нитей Ци Шишини сконцентрировалось в одну охапку, направились противостоять тому давлению. Ечен тоже в этот же миг начал действовать, однако Та Ци на самом деле была слишком могущественной, и сила более 30 Шишини все равно не могла остановить эту Ци. Все Шишини ощутили огромное давление. Какая могущественная Ци! Неужели противник является культиватором на границах владыки звезды? Ечен безумно активировал Сюань Ци и ощутил, словно начал задыхаться. Во дворце Чжаньхуани Лонг Ди сидел, поджав ноги на террасе, и с трудом сдерживался. Его реальная сила была самой могущественной среди Шишини на всей звезде Тяньюань, поэтому он принял на себя самое большое давление. Тут же раздался звук пен. Земля внутри дворца Чжаньхуани раскололась, и тут же появились одна трещина за другой, словно сетка паутины, они начали расширяться с быстрой скоростью, заполняя весь дворец Чжаньхуани. На лице Лонг Ди появилось мучительное выражение лица, на уголках его рта было много крови. Он ощутил, словно несколько тысяч цзини давили на него, и его тело могло в любое время разорваться. Тен Юн стоял рядом и видел выражение лица Лонг Ди, отчего его сердце сжалось, и он тоже сконцентрировал скопцы, чтобы противостать. Дворец Чжаньхуни, каждый военный отдел, суд Дао и еще территория клана Е, каждый Чжаньхуан тоже вступал в лагерь, а затем скопцы всех людей собирался вместе. Примерно 1000 Чжаньхуани объединились вместе, и смогли только лишь слегка уменьшить давление на Лонг Ди, Ечена и остальных. Они по-прежнему не могли противостоять этой страшной силе. Ечен сморщил брови, возможно, прибыл владыка звезды скрытых облаков, ведь другие люди звезды скрытых облаков не могут обладать такого рода могущественной силой. Противник хочет показать свою власть звезде Тяньюань, такое большое количество Шишини, такое большое количество объединенной силы Чжаньхуани неожиданно не может преградить могущество одного существа на границах владыки звезды. Перед лицом такого рода могущественной силы все люди были словно ничтожными муравьями. Это и есть реальная сила владыки звезды. Ечен изо всех сил активировал метательный нож и хотел выпустить еще более могущественную энергию. Однако метательный нож начал дрожать и в итоге исчез внутри тела Ечена. Ечен активировал мысль и неожиданно что-то понял. У метательного ножа, кажется, было свое сознание. Причина, почему он исчез из внутри тела Ечена, должны быть заключалась в том, что он не хотел, чтобы его обнаружили. Нынешней реальной силы Ечена на самом деле недостаточно, чтобы противостоять одному культиватору на границах владыки звезды. Настоящий мужчина не будет сгибать спины перед врагом. Если сейчас активировать энергию метательного ножа, то только лишь ради того, чтобы показать свое величество, однако он не сможет быть достойным соперником для владыки звезды скрытых облаков, а наоборот просто покажет местонахождение метательного ножа. Ечен, опираясь на свою силу, изо всех сил использовал душу, чтобы защитить Сятина и остальных. Уа-уа-уа! На территории клана Е толпа Чжаньхуани один за другим плевались кровью. Ечен ощутил в середине груди боль, затем выплюнул сгусток крови, поднял голову и смутно увидел одного высокого и пухлого человека средних лет, который стоял на палубе корабля Млечного Пути. На нем были надеты черные доспехи, и он с надменным выражением лица смотрел на толпу людей. Такое большое количество человек неожиданно не могут противостоять давлению одного владыки звезды. Внутри дворца Чжаньхуани каналы Лонг Ди тоже были ранены, остальные Шишини тоже не знали, куда уйти. Владыка звезды. Лонг Ди крепко держал золотистый меч, и на его лице появилось очень сильное нежелание мириться. Так много лет ради того, чтобы защитить звезду Тяньюань, он непрерывно культивировал, хотел сделать себя еще более сильным, вплоть до того, пока не достиг границ Шишень 10 уровня сложности, однако на этом он все равно не останавливался, непрерывно преследуя более высокие границы военного Дао. Изначально он полагал, что его реальной силы будет достаточно, чтобы противостоять простому владыке звезды. Но сейчас он обнаружил, что его разница с культиватором на границах владыки звезды была очень большой. Тяньюань, Синсюан, после того, как двое владык звезды погибли, на звезде Тяньюань больше не зарождался культиватор на границах владыки звезды, иначе разве другие люди осмелились бы приходить к ним без приглашения? Лонг Ди с трудом открыл глаза, поднял голову и посмотрел на корабль Млечного Пути. На палубе корабля Млечного Пути был человек средних лет, который надменно смотрел сверху вниз, и на его лице была насмешка. На такой большой звезде Тянь Юань нет ни одного человека, кто бы смог ему противостоять. Глава 753. Владыка звезды скрытых облаков. Одна красивая девушка, одетая в белое платье, вышла с задней части. Это как раз и была та самая Жуань Циньюй, которая в прошлый раз прибыла на звезду Тянь Юань. Она привлекательно улыбнулась и сказала: «Отец, ну как, самый сильный на звезде Тянь Юань всего лишь Шишень 10 уровня сложности, новый владыка звезды всего лишь младенец, у которого молоко на губах не отсохло, разве они осмелятся противостоять твоему отцу?» Владыка звезды скрытых облаков стоял, заложив руки за спину, и говорил с надменным выражением лица: «Отец, ты нашел того человека, про которого я тебе говорила». На прекрасном лице Жуань Циньюй промелькнуло немного мрачности, разве она могла забыть о том, как тот человек спрятался за запретом материка Тянь Юань, и обзывал ее женщиной, везде сующей свой нос и еще тупой свиньей. Она с самого детства никогда не слышала таких оскорблений в свою сторону. Она несомненно должна заставить того человека за все заплатить. Он не убежит от кулака твоего отца. Отец несомненно восстановит справедливость ради своей дочери. Равнодушно хмыкнул владыка звезды скрытых облаков. У владыки звезды скрытых облаков есть 7 сыновей, и только лишь одна дочь, поэтому он души не чаял в ней. Узнав о том, что его дочь Жуань Циньюй обозвали женщиной, везде сующий свой нос и еще тупой свиньей, владыка звезды скрытых облаков тоже пришел в сильную ярость, в особенности, что противник был человек с такого рода ничтожной звезды, как Тянь Юань. Разве кто-то может осмелиться оскорблять дочь владыки звезды скрытых облаков? После того, как Ян Ди и Хуан Ди прибыли к ним на звезду со звезды Тянь Юань, то владыка звезды скрытых облаков узнал все о звезде Тянь Юань, к тому же узнал, какого рода положение занимает Ечен на звезде Тянь Юань. Владыка звезды скрытых облаков несколько раз использовал разного рода способы, чтобы взять звезду Тянь Юань под свой контроль, однако каждый раз его люди, которых он отправлял, терпели поражение, поэтому на этот раз он прибыл лично, и как раз таки ради того, чтобы проучить людей звезды Тянь Юань. Если он лично не пришел бы, то люди звезды Тянь Юань прямо таки не воспринимали его существование. После того, как он прибыл на звезду Тянь Юань, владыка звезды скрытых облаков немного недоумевал. До этого он пролетал звезду Тянь Юань, к тому же Цзо и не другие рассказывали, что на звезде Тянь Юань в общем есть всего лишь 10 шишени, двое ушли, значит осталось 8, но почему, когда сейчас он прибыл сюда, на звезде Тянь Юань неожиданно оказалось такое большое количество шишени? Откуда взялись все эти шишени? Голос владыки звезды скрытых облаков словно раскат грома раздался в небе, эхом разносясь по всей звезде Тянь Юань. «Я владыка звезды скрытых облаков Утянь, кто из вас Ечен, быстро выходи!» Владык звезды скрытых облаков говорил резкой речью и с яростным выражением лица, словно призывал к ответу. Лонг Ди и остальные сморщили брови. Владыка звезды скрытых облаков, кажется, прибыл не с добром. В этот момент прямо перед владыкой звезды скрытых облаков появился один смутно видный силуэт, женщина, одетая в роскошную одежду. Это была душа звезды Тянь Юань. Владыка звезды скрытых облаков прибыл на мою звезду Тянь Юань, и как только поднял руку, сразу же ранил всех шишеней моей звезды Тянь Юань. Владыка звезды Тянь Юань прибыл уничтожить мою звезду Тянь Юань. Выражение лица души звезды Тянь Юань по сравнению с обычным спокойным было немного равнодушным. После того, как владыка звезды скрытых облаков увидел душу звезды Тянь Юань, то сразу же немного сжал свою заносчивость и сказал: «Я полагал, что такого рода маленькое дело не заденет высокопоставленную душу звезды Тянь Юань. Это дело является личным конфликтом между моей дочерью и Еченом. Высокопоставленной душе звезды не стоило бы в это вмешиваться». Несмотря на то, что владыка звезды был очень уважаемым существом, однако если судить о положении внутри духовного государства вечных душ, то его ни в коем случае нельзя сравнивать с положением души звезды. На территории духовного государства вечных душ души звезд несомненно были самыми наивысшими существами. Полагаясь на реальную силу владыки звезды скрытых облаков, он может убить людей, ведь здесь нет никого, кто бы смог ему противостоять. Однако если он убьет душу звезды, тогда это уже будет считаться тяжелым преступлением. Пусть даже если это будет душа звезда скрытых облаков, все равно не сможет простить такого рода человека. Если душа звезды скрытых облаков не примет меры, то духовное государство вечных душ несомненно отправит людей, чтобы наказали его. Владыка звезды скрытых облаков прибыл издалека на мою звезду Тянь-Юань. Мы должны оказать достойное гостеприимство. Если есть что-то, в чем вам было нанесено оскорбление, тогда я хочу от имени людей моей звезды Тянь-Юань попросить у владыки звезды скрытых облаков прощения. Спокойно говорила душа звезды Тянь-Юань, и ее выражение лица было очень изящным. Ярость владыки звезды скрытых облаков готова была просочиться наружу, но от этих слов души звезды Тянь-Юань ему пришлось проглотить свою ярость. Высокопоставленная душа звезды Тянь-Юань, ваши люди звезды Тянь-Юань не слишком уж ни во что не ставят меня, неожиданно осмеливаясь оскорблять мою дочь, называя ее женщиной, везде сующей свой нос, и тупой свиньей, разве с этим можно смириться? Владыка звезды скрытых облаков сказал в ярости. Я надеюсь, что звезда Тянь-Юань сможет мне это объяснить. Это небольшое недоразумение произошло всего лишь между младшим поколением, но почему владыка звезды скрытых облаков прибыл лично? Сказала душа звезды скрытых облаков. Я скажу Ечину, чтобы пришел и извинился. Только лишь извинился и все, равнодушно хмыкнул владыка звезды скрытых облаков. А что хочет владыка звезды скрытых облаков? Брови души звезды Тянь-Юань немного приподнялись. На протяжении сотен и тысяч лет на звезде Тянь-Юань так и зарождался новый владыка звезды. Все это потому, что душа звезды Тянь-Юань заключила соглашение с кое-какими людьми, только поэтому за все время не выбирала нового владыку звезды. Иначе со способностями души звезды Тянь-Юань будущий владыка звезды Тянь-Юань несомненно не был слабее владыки звезды скрытых облаков. Владыка звезды скрытых облаков неожиданно обижал звезду Тянь-Юань, на которой не было достойного ему соперника на границах владыки звезды. Он прямо-таки хотел одурачить звезду Тянь-Юань. Кто оскорблял мою дочь, лично ответит передо мной, поэтому попрошу душу звезды Тянь-Юань не вмешиваться в это. Равнодушно хмыкнул владыка звезды скрытых облаков. Несмотря на то, что он боялся законов духовного государства вечных душ, и не осмеливался поднимать руку на душу звезды Тянь-Юань, однако он не чувствовал никакого страха по отношению к душе звезды Тянь-Юань. Как только Ечен узнал, что владыка звезды скрытых облаков прибыл за ним, он сразу же понял, что на звезде Тянь-Юань нет человека, который смог бы остановить владыку звезды скрытых облаков. Пожалуй, это не к добру. Ечен взлетел вверх, использовал душу и передал сообщение Дань Тайлин и остальным. Дань Тай, хорошенько позаботьтесь о Сиатяне. Дань Тайлин сморщила брови, и ее сердце было наполнено тревогой. Этот уход Ечена скорее всего не предвещает добра, только лишь радовало одно, что другой двойник Ечена направился на звезду Цзыюнь и еще не вернулся. Еще был Сиатянь. Ни в коем случае нельзя, чтобы Сиатянь попал в руки владыки звезды скрытых облаков. Если владыка звезды скрытых облаков обратит свое пристальное внимание на Сиатина, то будет намного проблематично. Для начала нужно будет увести Сиатина, и потом уже решать дальше. Дождавшись того, что Ечен ушел, Дань Тайлин не ощутила пристального наблюдения со стороны владыки звезды скрытых облаков, поэтому сразу же сказала Али отвести Сиатина внутрь звездной печати, а потом направиться во дворец духовного направления Цзыхуа, а затем через телепортацию направиться на звезду Цзыюнь. На самом деле, Дань Тайлин не могла бы так просто увести Сиатяня из-под носа у владыки звезды скрытых облаков. Эта душа звезды Тянь-Юань тайно использовала кое-какие методы, чтобы владыка звезды скрытых облаков отчетливо не видел реальной обстановки на материке Тянь-Юань. В воздухе над городом Тянь-Юань стоял Ечен. Лонг Ди и толпа Шишини обеспокоенным взглядом смотрели на Ечена. Они знали, что на этот раз Ечен был перед лицом большой опасности. Увидев Ечена, Жуань Цинью сразу же от ярости сжала зубы. Согласно тому, что говорил Цзоинь, тот, кто в прошлый раз ее обзывал, как раз таки был этот Ечен, высокопоставленная душа звезды. Ечен сложил руки в знак почтения по отношению к душе звезды Тянь-Юань. Владыка звезды скрытых облаков осмотрел мыслью материк Тянь-Юань и заметил, что материк Тянь-Юань был немного непонятным, в особенности духовное направление Цзыхуа, все было видно очень размыто. Он уже не мог ощутить ци владыки звезды Тянь-Юань. По-видимому, тот малыш уже был перемещен в другое место с помощью души звезды Тянь-Юань. Хаэм, Как же быстро действует душа звезды Тянь-Юань. Немного подумав, владыка звезды скрытых облаков все же решил оставить это дело. Если он насильно использует свои методы, чтобы взять владыку звезды Тянь-Юань под свой контроль, то такого рода действия также запрещены духовным государством вечных душ. Скорее всего, его будут осуждать все остальные владыки звезд. Несмотря на то, что он не мог насильно взять под контроль владыку звезды Тянь-Юань, однако раз уж он прибыл на звезду Тянь-Юань, несомненно должен будет добиться своих некоторых целей. «Ты и есть Ечен?» Владыка звезды скрытых облаков равнодушным взглядом осмотрел Ечена, и его взгляд был наполнен пренебрежением. «Верно». Ечен гордо стоял и пристально смотрел на владыку звезды скрытых облаков, ведь два его двойника были в других местах, разве он будет чего-то бояться? Ечен уже очень хорошо знал о связи между душой звезды и владыкой звезды. Владыка звезды скрытых облаков всего лишь искал предлог, чтобы прийти и создать для него проблемы, но он ни в коем случае не сможет атаковать звезду Тянь-Юань. «Ты ведь знаешь свою вину?» Взгляд владыки звезды скрытых облаков был ледяным, словно острый нож. Казалось, он хотел пронзить Ечена насквозь. Ечен безвинно пожимал плечами и сказал: «Неужели молодая принцесса отчетливо все не рассказала высокопоставленному владыке звезды? В тот день произошло недоразумение. Я уже объяснил молодой принцессе, разве я мог осмелиться назвать молодую принцессу женщиной, которая везде сует свой нос, и еще тупой свиньей? Разве это не означало бы, что я сам себе ищу смерти? Однако молодая принцесса вовсе не послушала моих объяснений, и все время говорит, что я ее оскорблял». В тот момент, когда Ечен говорил слова «женщина, которая везде сует свой нос, и тупая свинья», то в тоне его речи вообще не было ни капли того, что он признает свою ошибку, из-за чего выражение лица Жуань Цинъюй сразу же стало мрачным. Она готова была взорваться, словно пороховая бочка. «Ты все еще осмеливаешься меня оскорблять, я убью тебя». Жуань Цинъюй почти взбесилась, указывала пальцем на Ечена, и ее голос немного дрожал. «Высокопоставленный владыка звезды, разве я только что оскорблял молодую принцессу? Почему молодая принцесса так взволнована?» Ечен с безвинным лицом смотрел на владыку звезды скрытых облаков. До этого, когда Ечен обзывал Жуань Цинъюй, то его тон речи тоже был таким безвинным. Однако в его словах было немного сарказма, и вообще не было никакого намека, что он действительно просил прощения. Жуань Цинъюй, конечно же, понимала, что только что слова Ечена были сказаны специально, чтобы снова оскорбить ее. Владыка звезды скрытых облаков немного сморщил брови, равнодушно хмыкнул и сказал: «Даже перед моим лицом ты осмеливаешься прибегать к таким хитрым уловкам. Неужели владыка звезды скрытых облаков будет основываться только лишь на односторонний аргумент молодой принцессы, и таким образом сделает виноватым только меня? Когда хотят приписать кому-нибудь вину, за основанием дела не станет», — мрачным голосом сказал Ечен. «Раз уж владыка звезды скрытых облаков прибыл, чтобы призвать меня к ответу, тогда это не имеет отношения к другим людям. Это все сделал только я. Я недостойный соперник для владыки звезды скрытых облаков, поэтому вы можете в любое время меня убить». Выражение лица души звезды Тянь-Юань было яростным. Владыка звезды скрытых облаков прибыл не для того, чтобы решить это дело по справедливости. Это все же первый раз, когда один владыка звезды так оскорбляет ее, из-за чего она была в сильной ярости. Он все же хотел посмотреть, что же собирается делать владыка звезды скрытых облаков. Владыка звезды скрытых облаков холодным взглядом осмотрел Ечена, затем снова посмотрел на рядом стоящую душу звезды Тянь-Юань, затем повернул голову и сказал Жуань Цинъюй: «Цинъюй, этот человек будет наказан, отец сдержит свое слово». В этой поездке на звезду Тянь-Юань владыка звезды скрытых облаков изначально не планировал проявлять уважение к душе звезды Тянь-Юань. Несмотря на что положение души звезды Тянь-Юань было таким высоким, однако в этом мире самой уважаемой является реальная сила, и без владыки звезды, который будет защищать душу звезды, разве кто-то сможет вмешаться? Услышав слова владыки звезды скрытых облаков, на лице Жуань Цинъюй появилась довольная улыбка. Она активировала правую руку, и в ее руке появилась плетка, которую она взмахнула и направила на Ечена. Пах! Раздался звук, и на лице Ечена появилась одна кровавая рана, а по всему лицу начала течь кровь. Все тело Ечена было полностью заблокировано владыкой звезды скрытых облаков, и он вообще не мог пошевелиться. А что касается души звезды, Лонг Ди и остальных, то всем им преградили путь, и они совсем не могли приблизиться. Ты осмелился меня оскорблять, смотри, как я разорву твой язык. Яростным голосом говорила Жуань Цинъюй, затем снова взмахнула плетью. С ее культивированием на границах Шишень можно себе представить, какого рода силой обладал этот удар плетью. Владыка звезды скрытых облаков равнодушно улыбнулся и думал: «Вы, звезда Тянь Юань, всего лишь ягненок, которого я могу в любой момент зарезать. Если будете противостоять, вас ждет такой финал». Пу, пу, пу. Жуань Циюй с каждым разом ударяла все свирепей, и на лице Ечина уже появились настолько глубокие раны, что было видно кости. «Посмотрим, как ты еще осмелишься оскорблять меня, ты скотина, а ну-ка еще раз обзови меня». Жуань Цинъюй была очень довольна и непрерывно ударяла плетью по телу Ечина. Ечен, стиснув зубы и изо всех сил терпел боль, взгляд его был свирепым, словно как у дикого зверя. Он пристальным взглядом смотрел на Жуань Цинъюй и громко кричал: «Сегодняшний враг, я, Ечен, хорошенько запомню это, и придет день, я верну все вдвойне. И еще тебе, владыки звезды скрытых облаков». В глазах Ечина промелькнул пожирающий человека блеск. Глава 754. Границы души звезды. Ечен громко прокричал, яростным взглядом смотрел на владыку звезды скрытых облаков, и взгляд его был непоколебимым. Владыка звезды скрытых облаков с презрением улыбнулся, затем запрокинул голову и начал безумно хохотать. Его безумный смех распространялся по всей звезде Тянь-Юань, словно раскат грома, из-за чего люди, у кого было сравнительно низкое культивирование, ощутили сильную боль в середине груди, а затем несколько раз плевались кровью. Лонг Ди и остальные тоже ощутили эту энергию, что от потрясения побледнели в лице и один за другим отступили. Владыка звезды скрытых облаков смотрел на Ечина, который был словно раненый волк, и его уголки рта искривились, а выражение глаз было наполнено сарказмом. На самом деле очень смешно. Несмотря на то, что Ечен уже был одним культиватором на границах Шишень, однако он его вообще не воспринимал всерьез. Разница между Шишенем и вкладкой звезды словно небесная пропасть, и разве простой человек может его превзойти? Что обозначает владыка звезды? Владыка звезды – это самый могущественный человек на одной звезде. Чтобы стать владыкой звезды, для начала нужно быть избранным душой звезды. Хоть у души звезды нет реальной силы, однако она может решать, какого человека выбрать владыкой звезды. Если человек был выбран душой звезды, то этот человек с быстрой скоростью сливается с душой звезды, и по сравнению с простым человеком намного быстрее получает энергию, и познает пространенно временные узорчатые пути. Если какой-либо Шишень прорвет барьер до владыки звезды, тогда его реальная сила увеличится в 10 раз. К тому же есть еще кое-что, чем владыка звезды отличается от остальных. Например, звезда Тянь-Юань. На звезде Тянь-Юань живет более 100 миллиардов человек, и когда все эти люди культивируют, то часть энергии утекает к душе звезды, а затем она ее поглощает и превращает в своего рода неведомую силу. Эту неведомую силу невозможно использовать для военного сражения, но тем не менее можно использовать, чтобы медленно взрастить одно тело, и помочь этому телу стать существом наивысшей степени. К тому же, после того, как душа звезды выбирает владыку звезды, энергия владыки звезды не только не утекает, а также некоторые части результатов культивирования других людей могут присоединяться к нему, в результате чего реальная сила резко увеличивается, и он становится самым могущественным культиватором на звезде. Поэтому, хоть Сяо Тянь недавно родился, и был всего лишь младенцем, но уже обладал культивированием на границах Чжаньхуан, а сейчас уже легко достиг границ Шишень. С этой удивительной скоростью культивирования Сятина, он без всяких проблем в ближайшем будущем прорвется до границ владыки звезды. Пусть даже если Шишени будут культивировать еще более усердней, все равно у них не будет возможности противостоять владыке звезды. Культиватор на уровне владыки звезды подразделяется на 5 маленьких границ: низший разряд, средний разряд, высокий разряд, разряд небес и пик. Владыка звезды скрытых облаков был уже владыкой звезды высокого разряда, этой силы достаточно, чтобы господствовать на одном звездном районе, поэтому пусть даже если бы Ечен докультивировал до границ владыки звезды, у него все равно была бы очень большая разница в силе с ним. На его взгляд Ечен был всего лишь одним ничтожным муравьем, которого можно легко убить. Владыка звезды – это уже заранее известный человек, который становится самым могущественным существом, и нет ни одного человека, который смог бы сам прорваться до границ владыки звезды. Осознав самый глубокий смысл пространственно-временного узорчатого пути, плюс к этому еще обладая поддерживающей энергией души звезды, владыка звезды становится самым пиковым существом среди людей, а в глазах простых людей он сопоставим с Богом, это же ведь пик силы третьего рода. На одной звезде может зародиться только лишь один владыка звезды, поэтому у Ечина уже не было возможности стать культиватором на границах владыки звезды. «Ты что, полагаясь только на себя, хочешь мне отомстить?» С презрением засмеялся владыка звезды скрытых облаков. «Я слышал, у тебя есть три двойника, по-видимому, два других двойника сейчас в других местах, поэтому ты такой смелый и ничего не боишься, однако пусть даже если так, рано или поздно я найду всех твоих двойников и по одному уничтожу, если только ты снова не вернешься на звезду Тянь-Юань. К тому же ваша самодвижущаяся звезда все еще здесь, значит, ты максимум мог телепортироваться на звезды поблизости, разве это не означает, что разыскать тебя будет проще простого?» Будучи владыкой звезды скрытых облаков, он никогда никого не боялся, тем более какого-то ничтожного шишеня. У Ечина неожиданно есть еще двойники, которые находятся в других местах. Рядом стоящая Жуань Цинъюй сразу же пришла в ярость. Ечен на самом деле хорошо подготовился, и пусть даже если она убьет этого Ечина, который стоит перед ее глазами, то ликвидирует всего лишь одного из его двойников, в ее сердце был гнев, который невозможно было устранить. «Хм, ах ты скотина, ты на самом деле полон интриг и коварства, я чуть ли не была тобой обманута!» Жуань Цинъюй яростно кричала, затем взмахнула плетью и со всей силы ударила по лицу Ечина. «Па!» Раздался звук, на лице Ечина порвалась кожа, что стало видно мясо, однако Ечен не издавал ни звука стона, а равнодушным и пристальным взглядом смотрел на Жуань Цинъюй. «По-видимому, не смогу убить тебя!» Смотря на заносчивое лицо Ечина, Жуань Цинъюй не только не могла не успокоиться, а наоборот становилась все более яростнее. Она снова взмахнула плетью и раз за разом ударяла ей по Ечину. Ечен крепко сжал кулаки, что раздался звук хруста от костей, он чувствовал эту сильную боль от ударов, однако его тело было заблокировано владыкой звезды скрытых облаков, и у него не было даже малейшей возможности пошевелиться. Владыка звезды скрытых облаков верно сказал, несмотря на то, что его двойники в других местах, однако он ведь не может вечно не возвращаться на звезду Тянь-Юань. К тому же владыке звезды скрытых облаков очень просто будет найти его двойника на звезде Цзэ-Юнь, и еще легко будет найти Сятина. Следует знать, что два предателя звезды Тянь-Юань обратились за покровительством к владыке звезды скрытых облаков. Владыка звезды скрытых облаков несомненно уже узнал немало информации из уст тех двух предателей, и сейчас скорее всего очень хорошо знает о всей обстановке на звезде Тянь-Юань. Ечен яростным взглядом смотрел на Жуань Цинъюй и думал: «Отвратительная женщина, придет день, и если мне представится удобная возможность, я, Ечен, несомненно верну тебе это в несколько раз больше». Ечен ожесточенно кричал и изо всех сил активировал Сюань Ци внутри своего тела, желая высвободиться из оков владыки звезды скрытых облаков. Однако реальная сила владыки звезда на самом деле была очень могущественной, и чем больше Ечен боролся, тем сильнее окутывали его эти оковы. Значит, это и есть реальная сила на границах владыки звезды. Ечен отчетливо ощутил, что его разница в силе по сравнению с владыкой звезды скрытых облаков была словно огромная пропасть. Пусть даже если Шишень 10 уровня сложности Лонг Ди, перед лицом владыки звезды скрытых облаков тоже очень сильно уступал, тем более Ечен, который только что прорвался на границе Шишень 1 уровня сложности. В этот момент рядом стоящая душа звезды заговорила, ее выражение лица было спокойным, и не было видно никакой ярости, однако ее тон речи тем не менее был очень решительным. «Владыка звезды скрытых облаков, это звезда Тянь-Юань, и несмотря на то, что на звезде Тянь-Юань нет владыки звезды, однако ты полагаешь, что у моей звезды Тянь-Юань не найдется какого-нибудь другого способа противостоять тебе? Ты, конечно же, можешь попытаться». Услышав слова души звезды Тянь-Юань, владыка звезды скрытых облаков усмехнулся. Кого хочет напугать душа звезды Тянь-Юань? Если у души звезды Тянь-Юань на самом деле есть способ, чтобы противостоять, тогда почему она такой долгий период времени сквозь пальцы смотрела на то, как те предки дьявола так заносчиво вели себя рядом со звездой Тянь-Юань? Если я использую границы души звезды и заблокирую тебя, а потом само ликвидирую ядро звезды, ты считаешь, что сможешь убежать? Выражение лица души звезды Тянь-Юань было спокойным и равнодушным, Она смотрела на владыку звезды скрытых облаков и говорила. Владыка звезды скрытых облаков рассмеялся. Душа звезды Тянь Юань само ликвидирует ядро звезды. Этот же способ обозначает пойти на общую смерть. Если душа звезды ликвидирует ядро звезды, то звезда Тянь Юань тут же будет тоже уничтожена. Разве душа звезды Тянь Юань пойдет на такого рода меры ради одного ничтожного Ечина? Однако, когда он увидел невозмутимое выражение лица души звезды Тянь Юань, то в его сердце невольно восходило чувство холода. Душа звезды Тянь Юань не относилась к человеческому роду, поэтому не было возможности, используя человеческое мышление, предугадать ее действия. Владыка звезды скрытых облаков не осмеливался точно устанавливать, сможет ли душа звезды Тянь Юань на самом деле само ликвидировать ядро звезды. Кто знает, может быть, душа звезды Тянь Юань настолько сумасшедшая. Владыка звезды скрытых облаков немного прищурил глаза, затем расхохотался и сказал: «У моей звезды скрытых облаков вообще нет никакой вражды со звездой Тянь Юань, и также я не хочу становиться врагом для души звезды Тянь Юань, однако этот человек неоднократно оскорбил мою дочь, и его несомненно нужно убить». Владыка звезды скрытых облаков смотрел на Ечина, и глаза его были наполнены мыслями об убийстве. Будучи владыкой звезды, разве его можно так легко напугать? Раз за разом он терпел неудачу на звезде Тянь Юань. И причина, почему владыка звезды скрытых облаков несомненно хотел убить Ечина, была вовсе не в том, что он хотел выпустить злость ради дочери, а чтобы показать свою надменность, и чтобы это послужило уроком для других людей звезды Тянь Юань. «Доченька, убей его!» Владыка звезды скрытых облаков равнодушно хмыкнул и сказал. Душа звезды Тянь Юань немного сморщила брови, смотрела на владыку звезды скрытых облаков и равнодушно сказала: «Ты все же попробуй». Душа звезды Тянь Юань была словно небожительница, и в ней не было ни капли мерзких привычек, но тем не менее на ее теле был скоп особенной силы, отчего у человека невольно зарождалось ощущение повиновения. В особенности, когда она смотрела на Жуань Цинью и владыку звезды скрытых облаков, то они ощутили скоп неописуемого давления. Жуань Цинью в это мгновение уже не могла пошевелить руками, опустила свою плеть и с вопросом посмотрела на своего отца. Атмосфера в одно мгновение стала накаленной, владыка звезды скрытых облаков был в сильной ярости, нахмурил брови и смотрел на душу звезды Тянь Юань. Он думал и не мог понять, что же обозначают эти действия души звезды Тянь Юань. Неужели душа звезды Тянь Юань на самом деле ради одного Ечина готова само ликвидировать ядро звезды и пойти на общую смерть? К тому же это ведь был всего лишь один из двойников Ечина. В этом деле есть что-то неладное. Владыка звезды скрытых облаков заметил, что когда душа звезды Тянь Юань смотрела на кого-либо, то ее отношение было безразличным, и только лишь, когда ее взгляд осматривал Ечина, на ее лице появлялась небольшая волна эмоций. Если эта душа звезды Тянь Юань перед ним, которая была словно богиня, вовсе не является душой звезды, а является человеком. Владыка звезды скрытых облаков почти что начал подозревать, что между душой звезды и Ечином была связь как между мужчиной и женщиной. Однако между душами звезд и человеческим родом не могут зародиться чувства. Ечен тоже был очень удивлен. Душа звезды Тянь Юань неожиданно вышла против владыки звезды скрытых облаков, чтобы защитить его. Неужели это только лишь ради авторитета звезды Тянь Юань, или же в этом есть еще какая-то другая причина? Ечен, немного недоумевая, посмотрел на душу звезды Тянь Юань. Она всегда была в форме души, поэтому невозможно было четко разглядеть ее непревзойденные черты лица, черные блестящие волосы, белую кожу и ее длинную белую юбку, которая развивалась по ветру. В этом была своего рода величественность, которую тяжело передать словами. Если бы душа звезды Тянь Юань была бы человеком, то несомненно была бы непревзойденной красавицей. Однако душа звезды Тянь Юань вовсе не была человеком, у нее не было чувств и эмоций, как у людей. Она прожила уже очень много лет, и с давних пор наблюдала за всеми изменениями мира. Она была словно один мудрец, всемогущий, который с высоты взирает на людей и беспокоиться о них, а люди стали для нее детьми. У нее не может зародиться с человеческим родом такого рода любовная связь, как между мужчиной и женщиной. Возможно, в этом есть какая-то другая причина. Владыка звезды скрытых облаков не мог определить свои действия в эту минуту. Он, недоумевая, смотрел на душу звезды Тянь Юань, и обе стороны стояли против друг друга. Атмосфера была напряженной, Затем в глазах владыки звезды скрытых облаков промелькнул замысел убийства. Душа звезды Тянь Юань немного сморщила свои густые брови, затем сила на ее теле неожиданно изменилась. Скоб за скобом густой силы пространственно-временного узорчатого пути начал стекаться вокруг ее тела, после чего все небо звезды Тянь Юань наполнилось темными тучами, небо стало мрачным, а внутри темных туч раздавался звук грома, который был наполнен взрывной энергией, словно наступил конец света. Владыка звезды скрытых облаков испугался, в его глазах промелькнула неопределенность, он смотрел на впереди стоящую душу звезды Тянь Юань, лицо которой все время было равнодушным, и он знал, что в данный момент открываются границы души звезды. Если границы души звезды откроются, то никто не сможет убежать от этой силы, и даже проходящие через пространство и время корабли Млечного Пути и самодвижущиеся звезды, никто не сможет убежать. Глава 755. Поднимайся. Тучи в небе становились все более гуще, сверкали молнии и раздавался грохот от раската грома. Обезумело. Душа звезды Тянь Юань сошла с ума. За спиной владыки звезды скрытых облаков просачивался холодный пот. Он смог ощутить, что в этом давлении с неба содержался гнев и своего рода безумная сила, которая готова была уничтожить все. Душа звезды Тянь Юань на самом деле осмелится само ликвидировать ядро звезды, но почему? Почему душа звезды Тянь Юань готова так поступить всего лишь ради одного человека? Прошу высокопоставленную душу звезды хорошенько все обдумать. Прошу высокопоставленную душу звезды хорошенько все обдумать. Лонг Ди и остальные проявили на лице страх, ведь на звезде Тянь Юань есть несколько сотен миллиардов живых существ. И если душа звезды Тянь Юань само ликвидирует ядро звезды, тогда все люди и все живые одновременно будут уничтожены. Владыка звезды скрытых облаков недоумевая смотрел на душу звезды Тянь Юань. Душа звезды Тянь Юань отличалась от человеческого рода, не проявляя своих эмоций на лице, поэтому он и не мог разглядеть, серьезны ли были намерения души звезды Тянь Юань или же она просто запугивала его. Разве он осмелится идти на такой риск, ради того, чтобы убить одного человека, пойти на общую смерть с душой звезды? Это на самом деле напрасная смерть. Именно в этот момент Жуань Цин Юй тоже уже не могла выдержать этого давления, она громко прокричала, затем, не считаясь ни с чем, взмахнула своей плеткой и снова ударила ей по телу Ечина. Пах! Раздался звонкий звук, эта плетка ожесточенно ударила по плечу Ечина, полностью раздробив его лопатку, из-за чего выражение лица Ечина побледнело, а на лбу просачивался холодный пот, однако он все же терпел боль и не издавал ни звука. Ечен пристальным взглядом смотрела на Жуань Цин Юй и хорошенько запоминал ее черты лица. «Рано или поздно, но наступит день, и я верну тебе все вдвойне». Когда Жуань Цин Юй опустила свою плеть, то тут же ощутила словно духовные оковы, которые обвязывали ее шею, из-за чего у нее не было возможности дышать. Она испуганным взглядом посмотрела на душу звезды Тянь Юань, а потом с просящим о помощи взглядом посмотрела на своего отца. В этот момент темные тучи на небе становились еще более гуще. Одна за другой молния опускалась вниз с неба, собираясь перед телом души звезды. В эту минуту волосы души звезды Тянь Юань разлетались во все стороны, молнии сверкали вокруг ее тела, она была словно богиня грома. Владыка звезды скрытых облаков ощутил, что от тела души звезды Тянь Юань просачивалось могущественное давление, таци, которая готова была стереть все с лица земли, в этот момент ударяла прямо в лицо. Владыке звезды скрытых облаков было сложно себе вообразить, почему душа звезды на удивление может стать такой безумной ради одного человека. Под подавлением силы души звезды Тянь Юань он невольно сжимал свое сердце. Владыка звезды скрытых облаков немного искривил рот в улыбке и сказал: «Высокопоставленная душа звезды Тянь Юань, если мы всего лишь из-за ничтожного дела пойдем на общую смерть, то только лишь расстроим друзей и обрадуем врагов. Раз уж душа звезды Тянь Юань ради того, чтобы защитить обычного человека, готова само ликвидировать ядро звезды, тогда сегодня я не буду преследовать его». Владыка звезды скрытых облаков наконец струсил, Лонг Ди и остальные смогли с легкостью вздохнуть, ведь то, что только что продемонстрировала душа звезды Тянь Юань, на самом деле заставило их сердца сильно волноваться. Лонг Ди посмотрел в сторону местонахождения Ечина и в сердце предполагал, могла ли душа звезды Тянь Юань на самом деле само ликвидировать ядро звезды ради того, чтобы спасти Ечина. Если бы могла, то какое же в конце концов положение занимает Ечен? А если бы не могла, то не слишком уж реалистичными были действия души звезды, она обманула не только владыку звезды скрытых облаков, а также смогла обмануть их. Однако, поставив себя на ее место, и немного подумав, он решил, что если бы занимал положение души звезды, и если бы все время был бы сдержанным, то этим самым позволил бы владыке звезды скрытых облаков становиться все более заносчивым. Душа звезды Тянь Юань смогла напугать и остановить владыку звезды скрытых облаков, и это все же приносило немного пользы для звезды Тянь Юань. «Цин Юй, остановись!» Владыка звезды скрытых облаков сказал, немного не желая мириться с этим, и слегка хмыкнул. Он хотел сразить Ечина в назидание другим, но никак не ожидал, что душа звезды Тянь Юань так ожесточенно будет противостоять ему. Сейчас у него было своего рода ощущение, будто бы он был обезьяной, которую подразнили. Жуань Цин Юй пристально и ожесточенно смотрела на Ечина, затем убрала свою плетку. Она прибыла сюда ради того, чтобы убить Ечина и выпустить свою злость, однако она никак не ожидала, что душа звезды Тянь Юань неожиданно защитит его. Только что она на самом деле очень напугалась, ведь с самого детства она всегда жила в благополучии, и разве когда-нибудь она видела такого рода сцены на грани жизни и смерти? Владыка звезды скрытых облаков пошел на компромисс и убрал силу давления с тела Ечина, после чего Ечину стало намного легче, и он уже мог свободно двигаться. Он с трудом терпел эту сильную боль, затем подлетел к душе звезды Тянь Юань и с взглядом полным благодарностью посмотрел на нее. Если бы душа звезды не начала бы действовать, то выжил бы он или нет, было бы одним большим вопросом. Он тоже не понимал, почему душа звезды Тянь Юань изо всех сил захотела защитить его, все же это ради того, чтобы напугать владыку звезды скрытых облаков, или же в этом есть какая-то другая причина. Душа звезды Тянь Юань немного улыбнулась, но тем не менее ничего не сказала, она сжала молнии, которые были на ее теле, и постепенно рассеяла темные тучи над небом звезды Тянь Юань, благодаря чему несколько лучей солнца просочились, освещая звезду. Владыка звезды скрытых облаков ощутил, что опозорился, из-за чего был немного в ярости. Стоящая рядом с ним Жуань Цин Юй тоже проявила невеселое выражение лица. «Если у владыки звезды скрытых облаков больше нет никаких дел, тогда, пожалуйста, возвращайтесь». Душа звезды Тянь Юань снова восстановила свое равнодушное выражение лица и холодным голосом говорила: «Хаем». Владыка звезды скрытых облаков отбросил рукава, но тем не менее показывал видом, что не собирается уходить. Лонг Ди и остальные тоже подлетели к душе звезды Тянь Юань. Лонг Ди посмотрел на Ечена и спросил: «С тобой все в порядке?» Ечен покачал головой, несмотря на то, что он был очень сильно ранен, и ему требовалось лечение, однако жизнь его была спасена. Ечен ощутил, что внутри его тела во все стороны разносился мрачный холод. Он равнодушным взглядом посмотрел на Жуань Цин Юй и увидел, что на ее лице появилась равнодушная усмешка, и она со злобными намерениями смотрела на него. Жуань Цин Юй не хотела мириться с тем, что просто так отпустит его, поэтому и впустила в его тело яд. После того, как владыка звезды скрытых облаков и Жуань Цин Юй уйдут, этот яд сразу же активируется. Бессердечная женщина. Однако всего лишь небольшое количество яда не может уничтожить Ечина. Он тут же завращал Сюань Ци в своем даньтане, затем, используя Сюань Ци, начал обворачивать ту холодную Ци, медленно изгоняя яд наружу. «Цин Юй, мы уходим». Владыка звезды скрытых облаков взглянул разок на рядом стоящую Жуань Цин Юй, затем два человека превратились в два блеска и улетели вдаль, тем не менее не садясь на корабль Млечного Пути. Лонг Ди смотрел на улетающий силуэт владыки звезды скрытых облаков и сморщил брови. Владыка звезды скрытых облаков все еще не собирается уходить. Что же он все-таки собирается делать на звезде Тянь Юань? Душа звезды Тянь Юань закрыла глаза, немого ощутила, затем равнодушным голосом сказала: «Они направились в сторону подземных лунных чертог». Лонг Ди и Ечен взглянули друг на друга, и на их лицах появилась тревога. Владыка звезды скрытых облаков обратил свой пристальный взгляд на подземные лунные чертоги. Если владыка звезды скрытых облаков перевезет подземные лунные чертоги со звезды Тянь Юань, тогда у них больше не будет возможности открыть сокровищницу 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Материк Дунчуань, на высоте в несколько тысяч метров появилось два силуэта. Это был владыка звезды скрытых облаков и Жуань Цин Юй. Владыка звезды скрытых облаков использовал мысли и осмотрел землю, а потом заблокировал те спрятанные под горами Лянь Юнь 9 уровневые подземные лунные чертоги. Смотря на эти закопанные в земле подземные лунные чертоги, на лице владыки звезды скрытых облаков промелькнул блеск жадности. «Отец, эта звезда Тянь-Юань такая заброшенная, что же за ценные сокровища тут могут быть?» С пренебрежением говорила Журань Цинъюй. Владыка звезды скрытых облаков покачал головой и сказал: «Не нужно говорить таких слов, когда-то звезда Тянь-Юань была на пике, и тогда на ней появилось двое владык звезды, один был Тянь-Юань, другой Син-Сюань, их реальная сила намного превышала силу твоего отца. Говорят, что эти подземные лунные чертоги даже владыка звезды Тянь-Юань не мог взять под контроль, значит это несомненно непревзойденное сокровище. Твой отец несомненно должен достать эти подземные лунные чертоги и посмотреть, что же это в конце концов за вещь». Журань Цинъюй была немного удивлена. На звезде Тянь-Юань когда-то было двое владык звезды, реальная сила которых превышает силу ее отца. В ее глазах отец был всепобеждающим существом, и когда другие владыки звезд этого района видят ее отца, то разве не проявляют по отношению к нему свое почтение? Раз уж когда-то на звезде Тянь-Юань уже зарождались такого рода могущественные владыки звезды, тогда почему сейчас нет даже одного владыки звезды, и почему новый владыка звезды неожиданно всего лишь ребенок? Мысль владыки звезды скрытых облаков непрерывно осматривала подземные лунные чертоги, и чем больше он смотрел, тем больше удивлялся. Было неизвестно, из какого рода материала были сделаны подземные лунные чертоги. Снаружи все было в расписных балках, в которых не было ни капли неточности и ни капли изъяна, и скопция из глубочайшей древности веяла от них. Когда владыка звезды скрытых облаков увидел те четыре иероглифа подземные лунные чертоги, то тут же ощутил, как сила, потрясающая сердце человека, угнетая, начала приближаться. От этого скопа энергии даже владыка звезды скрытых облаков ощутил сильный страх. Он только лишь взглянул разок и уже ощутил, словно опустился в вечную пустоту. Какое могущественное сокровище! В глубине души владыка звезды скрытых облаков был потрясен и чувствовал несравненное волнение. До этого, когда он пролетал звезду Тянь-Юань, то его мысль осмотрела звезду, и он обнаружил эти 9-уровневые подземные лунные чертоги, однако в тот момент он спешил в другое место, поэтому тщательно не исследовал, только лишь считал, что эти подземные лунные чертоги несомненно были непростыми. Сейчас, когда он тщательно все рассмотрел, тем менее заметил, что вначале очень сильно недооценивал эти лунные чертоги.